Библейские портреты Христа. Когда Бог вывел свой избранный народ из Египта много лет тому, Он поставил временное место своего пребывания между ними. Это место пребывания называлось Скинией или Скинией собрания. Само слово «скиния» — «шатер» — говорит о временном характере. Она ставилась в пустыне с подножьями, вбиваемые в песок. Она никогда не предназначалась оставаться на одном месте очень долго. Она была предназначена и сооружена для путешествия в пустыне. Читая книгу «Исход», где находится инструкция для постройки скинии, она производит впечатление постоянного повторения шестов для всего. Конечно, это потому, что каждый предмет нужно было носить. Не было ничего, что изображало бы постоянство. Это намекало, что скиния служила для того настоящего времени, ожидая времени, когда будет отстранена и не будет больше употребляться. Когда мы просматриваем Ветхий Завет Библии и смотрим на картины Христа Нового Завета, мы находим, что скиния, замечательная картина Христа, является звеном цепи, которая простирается от жертвоприношения, которое принес Авел, до жертвоприношения Христа на Голгофском кресте. Эта цепь была методом, посредством которого человек приходил в присутствие Бога. Начиная от жертвоприношения вне Едемского сада до Божьего жертвенника вне Иерусалима, креста Христова, мы находим продолжающую и непрерывающую линию жертвоприношений, которые предоставляли доступ к Богу. После того, как Бог искупил свой народ из Египта, Он повелел, чтобы они соорудили скинию, в которой приносились бы жертвоприношения, для того, чтобы Он мог пребывать посреди них. Одной выдающейся чертой скинии, которая отделяла ее от всех других религиозных систем, было то, что небесный Бог пребывал посреди ее. Книга «Исход», 40 глава, 34 стих указывает, что присутствие Бога пребывало в скинии. Об этом так сказано: «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию». Доказательство Божьего присутствия было в двух формах. Днем облако направляло их путь в их странствовании по пустыне, ночью столб огненный доставлял свет и защиту. Обои были видимым доказательством, что Бог был в их среде. Великое, чем обладали израильтяне, было то, что они имели сверхъестественное присутствие Бога. Эти доказательства присутствия Бога всегда стояли над святым святым, которое было внутренней комнатой скинии. Актуальное присутствие Бога было на крышке ковчега в святом святых. Теперь сама скиния содержала святое святых, имела разные покрывала. Было два совершенно различных вида скинии, зависящие от того, смотрели ли вы на нее изнутри или снаружи. Смотря изнутри, скиния была непривлекательная, но извнутри она была красивая и прекрасная. Эти истины служат прообразом и указывает на личность Иисуса Христа. Мы точно не знаем, как выглядел физически Иисус, но это была его внутренняя жизнь, которая привлекала людей. Иначе говоря, люди были не привлечены к его внешней красоте, но к его внутренней жизни. Человек, стоящий вне скинии, мог видеть только две вещи. Из белого весона льна забор, окружающий площадь дворя, и верхнюю часть крыши, помещенной внутри двора. Человек вне скинии представляет грешника или естественного человека без Иисуса Христа. Человек, смотрящий на скинию, как неверующий, не видит ничего специально привлекательного к ней. Однако священник, представляющий верующего, который имеет привилегию входить внутрь посредством пролития крови, видит прекрасную красоту. Священство Ветхого Завета было ограничено только для немногих, но каждый верующий сегодня является священником и может войти в присутствие Бога и к Его престолу. Ибо в послании к Евреям 4 главе 16 стихе сказано: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Мы приходим с дерзновением во имя Христа, сознавая, что это престол благодати, незаслуженный. Только те, которые поверуют и доверятся Иисусу Христу как своему личному Господу и Спасителю, могут видеть истинную красоту Христа. Все различные аспекты скинии изображают личность и труд Христа. Хотя неверующие вне скинии и верующие внутри скинии обои видят Христа, но они видят Его различно. Неверующий вне видит белый забор из весона льна, представляющий совершенную праведность Христа. И несмотря на то, что неверующий может и признать, что Христос был необыкновенным человеком и может восхищаться даже Его идеалами и нравственным характером, однако он действительно не понимает божественности Христа. Неверующий даже может быть, по впечатлению мудрости и учению Христа, но вероучение, как непорочное зачатие Христа и искупление кровью, вероятно, будет казаться безумием для него. Неверующий не видит ценности в его смерти на кресте, важности его воскресения и надежды его скорого пришествия. Для неверующего Христос является просто великим человеком. Он не видит и не оценивает настоящей красоты Христа и Его божественности. До тех пор, пока человек не познает Христа как своего личного Спасителя, он ничего больше не видит, кроме Его совершенного человечества и нравственного совершенства. Неверующий может думать, что Христос был очень благородным в своей жизни и что Он умер смертью мученика, но он не в состоянии понять, почему Он действительно умер, чтобы заплатить за грехи человека. Пророк Исаия описывает так: «Мир смотрит на Христа. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». Исаия 53 глава 2 стих. Для тех, которые ищут только внешнего, нет ничего во Христе, что побуждало бы их иметь общение с Ним. Библия указывает, почему неверующие не ценят красотой Христа. Душевный человек не понимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. 1 Коринфянам 2 глава 14 стих. Неверующие часто насмехаются над тем, что Иисус Христос совершил на кресте для неверующего мира. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 18 стих, объясняет почему. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». Во втором послании к Коринфянам, 4 главе, в 3 и 4 стихах сказано: «Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Только тот, кто находит Евангелие Христа славным, является человеком, доверившимся Иисусу Христу, и поэтому видит Христа изнутри, изображенным через рассматривание скинии изнутри». Нам нужно ответить на вопрос: вошли ли мы уже в скинию, чтобы посмотреть на действительную красоту Христа? Осознали ли мы, что мы грешники, и что Христос заплатил наказание за наши грехи? Если мы осознали это, то доверились ли мы Иисусу Христу как нашему Спасителю от осуждения? Там был только один путь в скинию, чтобы увидеть ее красоту и славу. Это был путь посредством жертвенника жертвоприношения. Человек может прийти в общение со Христом только одним путем, посредством веры в Иисуса Христа, который пролил свою кровь на Голгофском кресте, чтобы заплатить наказание за грех. Иисус Христос, наш Господь, сказал: «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Входя в скинию вратами, грешник встречается с жертвенником жертвоприношения, совершенной картиной креста Христова. Потому что имеется только один путь, чтобы войти. Скиния была обое, исключающей и включающей. Она исключала всех, кто не приходил одним и единственным путем. И она включала тех, кто приходил надлежащим путем. Подобно, как она исключала всех, кто противился прийти одним путем, так она включала с Богом и давала верную безопасность для пришедших правильным путем. Будем помнить слова Иисуса. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Пришли ли вы к Нему? Аминь.